Ветер ломает тело пополам. Попробовал выбить горгулью из равновесия, хоть бы хны, стоит себе, лишь немного пошатнулась. Нужно продолжать использовать воду, создавая ребятам возможность для атаки и мешая твари использовать свою пушку. Для ближнего боя еще не время, я буду им только мешать. Тем временем и остальные подключились к битве. Два парня из команды Марии решили сконцентрировать атаки на ноге, ранее атакованной Тимофеем. Как понял, они пытались применить высвобождение сил, но эффект как-то не ощущался, должно быть слишком твердое. Двигались они хуже Тимофея и Андрея, из-за чего призванный лозверь должен был прикрывать их, принимая смертоносные атаки на себя. Ничего удивительного, что уже через 5 минут он был уже весь помятый. Нартов также периодически прикрывал их, отводя размашистые атаки в сторону, а Шарлотта, лишенная ограничений гравитации, крутилась возле горгульи, успевая атаковать и уворачиваться. «А-а-а!» – завыла горгулья, начав заряжать атаку. «Вода! Гидрорезок!» От врезавшегося в него потока воды энергетический шар взорвался, создав дымовую завесу. Все решили на всякий случай отойти, а я, тем временем, заметил странную деталь. В облаке замерцал глаз горгульи. Если до этого он переливался желтым, то теперь сменил цвет на красный. Только не говорите, что до этого все было несерьезно. Будьте осторожнее. Кажется, что-то поменялось. Крикнув остальным, насторожился и сам. Ладно, нужно разогнать этот дым. Подставиться еще не хватало. Ветер ломает тело пополам. Поза горгульи изменилась. Теперь она была больше похожа на дикого пса, готового в любой момент броситься на добычу. Каменные крылья расправились и стали похожи на две балки, вокруг которых появились странные завихрения. «Пригнитесь!» – мгновенно скомандовал я, падая на землю. Монстр начал неистово крутиться, выпуская крыльями магические лезвия. Одно из таких скосило зверя Ло, а вместе с ним и двух парней из команды Марии, выкинув с этапа. Вместе с этим, сзади раздался шум. Глянув назад, увидел какую-то из команд, выбежавшую на нас, но попавших под лесной обстрел. Остается только надеяться, что там сами разберутся. А нам нужно покончить со своими баранами, точнее птицами, точнее с хренью этой, короче, Эд. Нужно бить по глазу, это слабая точка. От прозвучавшего сзади крика Шарлотты, я невольно ударил по полу. Ну и чего ты раньше молчала? Подумал про себя, но вслух не сказал. Горгулья здоровая, как трамвай, нормально ударить по глазу было не только опасно, но и практически невозможно. Сейчас же она опустилась на четвереньки, голова как раз на уровне наших. Вот только, нужно же быть или идиотом, или очень смелым, чтобы полезть на пролом к обезумевшей твари. Хотя, можно подумать, у меня есть выбор. Земля делает тело тверже стали. Понял, крикнул Тимофей, пока я собирался с мыслями. Сейчас я этой твари засажу. Останавливать его я не стал, потому что банально не успел. Этот жук вложил все силы в ноги и за один рывок оказался перед горгульей, за что чуть сразу же не получил лапой по хребтине хвостом, и лишь подскочивший Нартов заблокировал атаку, топор таки пробили его воздушный щит, впившись в бок. Последовавшую сразу затем лапу пришлось ловить уже мне. Даже с улучшенной защитой, на костях рук появились трещины, а впившиеся в плоть когти добавили остроты ощущениям. Тем не менее, это того стоило. Схватив тварь за голову, Воронцов впечатал кулак прямо в глаз кристаллу, заставляя тот разлететься на куски. Горгулья еще пару раз дернулась, словно в предсмертной агонии, и ослабила хватку, падая на землю. Вот только расслабляться рано, сзади нас ждет второй раунд, уж больно там много людей. Неожиданно, посторонние люди там действительно были, да только никто с ними не сражался. Нет, следы борьбы присутствовали, но атаки подверглись точно не эти. А круто вы эту тварь размотали. У меня тоже руки превратить в крошку ту, что наш корабль сбила. А, это же тот парень, что скинул на меня бомбу, Железнов. Чего это он тут забыл? Вопросительно смотрю на подошедших. Гена предложил выгодную сделку. Нас все устроило, потому и согласились. К тому же, он помог разобраться с нападавшими. И что же от нас требуется? Свести вместе двух этих горгулей. Шарлотта, справишься? Да, мне даже не прилетело. И каков же план? Сбросить на них 250 тысяч тонн тротила, как завещал мастурбист. Комментировать это даже не стал, лишь вздохнул и пошел к Нартову, принявшись параллельно лечить свои и его раны. Хотелось поскорее уже войти в этот чертов телепорт на финише и покончить с этапом. Невольно взглянул на таймер в небе, 40 минут осталось. Ну, Тут Джек не обманул, на этап действительно ушло почти полтора часа. Остальные тем временем что-то шаманили у созданной железновым вагонетки, под завязку, начиненную взрывными дощечками. Если эффект от них складывается, взрыв действительно должен выйти нешуточный. А круто мы эту скотину оприходовали, правда ведь, Тима, легко тебе говорить, отделался порванной одеждой только. Ломанулся, как дурак, а нам с Андреем твой зад спасать, ну чего он, помолчать не мог. Тьфу на тебя, весь настрой сбил, но историю крутят дураки и мошенники. Как хорошо, что ты не из вторых, а то, фальшивоминьетчиков, ой, мошенников никто не любит. Эх, Тима, святая простота, слышит, что хочет. Пока мы тут обменивались любезностями, Шарлотта уже была на низком старте, а вагонетка общими усилиями поднялась в воздух и словно живая резво крутилась, даже не подозревая о своей жертвенной доле. Наконец, все было готово, Шарлотта двинулась с места, обогнула один проход и завернула к дальнему. Привлекла внимание и, ускорившись, поспешила ко второй. Заряжаемый горгульей энергетический шар был подорван Ло, как обладательницей наибольшей дальности заклинаний среди нас. Дальше все прошло просто по идеальному сценарию. Взбешенная прерванной атакой горгулья рванула за убегающей жертвой, прямо к своей подружке, также успевшей прийти в движение и встать в боевую готовность. Шарлотта же просто проскочила между ног второго монстра и прибавила скорости, завидев приближающуюся вагонетку, пара секунд и вот она уже около нас, за железной оградой. Искусство – это взрыв. Вместе с криком одного из сокомандников железного, мне уши заложила ударная волна. Боже, про 250 тонн не шутили, в ушах пищит. Да после такого не то, что горгульи, кто угодно коньки отбросит. Не став тратить время на прощание, юные террористы побежали к открывшемуся проходу. За ними к финишу последовала и команда Марии, растворившись в телепорте. По итогу финишировав последними из троицы, мы вновь оказались на кушетках в уже знакомой небольшой комнате. Не сказать, что этап был прям сложный, только горгулья в конце доставила неудобств. Благодаря Марии мы обошлись без битв с монстрами в лесу, а Ло толково предложила разделиться и противостоять нападению. Из мыслей вырвал появившийся на стене экран, на котором были оставшиеся 9 проходов к финишу. Странно, времени осталось 15 минут, где же тогда все остальные? Странно, все здесь странно. Неужто они просто перебили друг друга? Нет, вон, в правом углу число оставшихся показывает. Это они всегда так атмосферу нагнетают, когда время заканчивается. А я и не заметил, будто специально шрифт подобрали помельче. И это у меня еще зрение хорошее, некоторые вообще даже таймер с такого экранчика видеть не должны. Так, осталось 7 команд, выходит, в финале будет максимум 10, ну и отлично. Смотрите, выходит, ой, батарея ойкнула, Айер спрыгнул с кушетки, пнул стену и громко выругался. Из леса вышли сразу 6 команд, возглавляемые идущими впереди Виктором и Ольгой. Так, а вот это потенциальная проблема. Так, стоп, сказав это, Айер вплотную подошел к экрану, пытаясь что-то или кого-то разглядеть. Результат поисков его, очевидно, не удовлетворил, так как стена получила еще один удар. Что такое? Я смотрел списки команд и готов спорить на любые деньги, во всех сейчас нет первоначально заявленных благородных, ни в одной. Пусть меня громом разразит, если прием Ишкрафтов в этом никак не замешан. А что насчет княжны? Может, это она втерлась в доверие к благородным, а после ударила в спину? Батари высказала вполне здравое замечание, что мешает Ольге так поступить. Тем не менее, Дмитрию это не показалось хорошим предположением. Катя, следи за языком, она благородная дочь его величества, семье которого я поклялся в верности. Ольга может быть вспыльчива, холодна или слишком резко в высказываниях, но она честна в своих намерениях. Бить товарищей в спину? Нет, это не про нее. Не забыл, что вчера в коридоре она хотела превратить тебя в лепешку. Об этом я и говорю. Она ценит товарищей и готова совершать ради них необдуманные поступки. А этот чертов ублюдок хочет повести ее по кривой дорожке. Сестра, незачем ждать следующего этапа, мы убьем его прямо сейчас, пока он не смог испортить Ольгу окончательно. Дмитрий рванулся было к выходу, но, только открыл дверь, как получил ладонью по подбородку, а затем отлетел к другому концу комнаты от, казалось бы, легкого толчка. Лежи на месте. Твой отец предупреждал меня об этом, было лишь вопросом времени, когда твоя одержимость Ольгой даст о себе знать. Лучше наслаждайся зрелищем. Под наши удивленные взгляды Джек прошел в комнату, закрыв за собой дверь. Магическое давление от него не ощущалось, но что-то внутри подсказывает, попытайся Ир перечить, получит по первое число. «Господин Майер, вы сами все слышали. Брат хочет смерти Виктора, дайте нам пройти, застав его врасплох после телепорта, точно получится убить». От слов Шарлотты у меня пробежал холодок по спине. Она и раньше была не шибко эмоциональной, а теперь к нему добавился какой-то металлический скрежет. Дмитрий сказал сгоряча, сейчас он поумерил пыл и понял, убивать кого-то вовсе не обязательно. «Верно», в ответ Ир лишь кивнул, сжимая кулаки. «Вот видишь, как я и говорил, ты же умная и уравновешенная девушка, а капризы брата исполняешь так буквально. Тебе ведь много раз объясняли, так делать неправильно. К тому же, из коридора вас услышал и господин Зигфрид. При всем желании, через него вам не суждено пройти. Брат будущий глава рода», вернула себе человеческий голос Шарлотта. «Я обязана исполнять любые капризы, если это сделает его счастливым». Джек в ответ лишь покачал головой и вздохнул. Отошел от двери и без лишних слов протянул мне сложенный листочек бумаги. Аккуратно развернув его, чтобы никто не увидел написанное, прочитал короткое сообщение. «В 9 поднимись на крышу». Глава 26. Этап тем временем подходил к завершению. Под групповым обстрелом 30 человек горгульи одна за другой сыпались. Они могли противостоять одной-двум командам, но против такой толпы оказались совершенно беспомощны. Ни одна из них даже не успела перейти во вторую фазу, рассыпавшись в пыль. Последняя же из команд не появилась до самого конца. «Не будете дурить?» Джек глянул на Дмитрия, затем на Шарлотту. «Больно надо?» «Нет». «Вот и отлично, тогда на выход. Отдохните, а вечером, как скажут формат последнего этапа, поговорим. И еще, Дима, издеваться над противником можно только после его поражения. Лишь победителей не судит. Понимаешь, о чем я?» Эйр не ответил. Выйдя за дверь, он стремительно зашагал к выходу. Не менее спешно за ним последовала Шарлотта. Проводив их взглядом, Батари разочарованно вздохнула. «Как же я его понимаю? Безответная любовь так ранит. И это его, мужчину, а женское сердце готово разорваться от горя, стоит любимому не ответить взаимностью. Твой отец останется до конца фестиваля. Если хочешь, можешь зайти к нему, но, для начала, переоденься». И еще, даже не дослушал Джека, Батари в мгновение ока преодолела коридор и скрылась за дверьми. Такой прыти я от нее не видел даже на тренировках. Ну вот, разбежались, как и вчера. А что, Эйр действительно любит Ольгу? Решила поинтересоваться Ло. Они ведь совершенно разные. Любовь? Нет, тут у нас более тяжелый случай, одержимость. Он не терпит других мужчин, сблизившихся с княжной. Они даже помолвлены были одно время, но потом как-то не заладилось. Вот теперь он и старается как бы невзначай быть рядом с княжной. Типа сталкер, что-то типа того. Даже удивлен, как точно ты сравнила. Те твари тоже действуют парами и убивают сначала мужчин. Да нет, я про то, что он следит за ней, проникает в дом и, ну я не знаю, ворует носки, чтобы у себя ночами нюхать. Сталкерит, короче. Изогнув бровь, глянул на Ло. Откуда она только набралась подобного? Как вернемся, проверю одежду, так, на всякий случай. Эх, как же я отстал от современного жаргона. Теперь маньяков называют сталкерами. Впрочем, описала ты довольно хорошо, только эпизода с носками не было, надеюсь. А Шарлотта всецело поддерживает братский сталкеринг. Не просто же так вы упоминали, монстры охотятся парами. Верно. Пусть все и считают Дмитрия основным виновником убийств, побоев и исчезновений некоторых простолюдинов, именно его сестра виновата в большинстве. Можете не верить, но из этих двоих, именно Шарлотта наиболее опасна. Брат мог побить или пару костей сломать, но руки бы марать не стал. Звучит жутковато. Ну уж не переигрывай. По правде говоря, у вас в команде не убивала только ты, Долорес. Ну да ладно, хватит об этом, мне уже становится неловко. Идите отдыхать. С этими словами Джек легонько стукнул по стене. И нехорошо так бессовестно уши греть, уважаемый. В коридоре мы вновь столкнулись с командой Ольги, может из-за того, что с нами был Джек, но на этот раз обошлось без драки. Лишь когда мы уже разошлись в разные стороны, Виктор громко, чтобы все услышали, бросил: «В финале у нас будет охота на 3 кроликов. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, о ком именно идет речь. Что же, пусть попробуют». Как бы у охотников зубы не обломались. День прошел в повседневной рутине, разговорах сло и медитации. Лишь вечером мы вновь собрались вшестером, чтобы узнать формат последнего этапа и обговорить план. Снова в закрытом магазине, где нас уже ждал довольно большой сюрприз. Помимо нас, там также собрались команды Марии и Железного. Ироничность происходящего заставила усмехнуться. А разве все не должно было быть наоборот? Начинать втроем и постепенно остаться в одиночку. Тем более, это ведь он хотел меня подорвать. Кто старое помянет, тому глаз вон, дружище. Легкомысленно махнул рукой Железнов. Меня вот тоже не прельщает с батареей кшаться. Ой, какой обидчивый мальчик. Ну воткнулась в тебя пару иголочек, чего обижаться-то. Да я чуть не блеванул от боли. Ну все, заканчивайте. После слов Джека в помещении установилась тишина. Окинув нас взглядом, он поднялся, выйдя в центр. Не на это я рассчитывал. Ну да ладно. Значит так, насчет финального этапа уже все определилось. Дирекция решила устроить королевскую битву с сужающейся зоной. Только на этот раз начнете вы не вместе. Всех раскидают по территории этапа. С одной стороны, ваши противники будут в том же положении, с другой их больше, а значит и шанс встретиться выше. Тут уже все будет зависеть от вашей удачи. Как только останется лишь один участник или одна команда, этап завершится. Глупо полагаться только на удачу. Нужно обозначить ориентиры. Там есть какие-нибудь приметные вещи? Есть, да только вы их нормально не увидите. Будет напущен магический туман, сбивающий сенсоров, блокирующий обзор и изменяющий голос. Так вы не увидите, кто перед вами, пока не окажетесь вплотную. Тогда просто пойдем к центру, предложил Воронцов. Тут уж точно не ошибемся. На его предложение никто даже отвечать не стал, только Мария отвесила легкий подзатыльник. Находясь в меньшинстве, идти в центр довольно глупо. Как Джек и сказал, мы скорее наткнемся на противников. Раз по внешности и интонации не отличить, остается еще кое-что. Как насчет слов? Заготовим реплику и ответ на нее, чтобы отличать своих от чужих. Окружающие одобрительно закивали. Толковая мысль, значит так и поступим. Вот только что говорить, чтобы не вызвать подозрений, если внезапно спросим который час, только вызовем подозрения. Есть у меня идейка. Вопросом будет, княжна это вы, а ответом будет, очевидно. Дураки, открыто говорящие за кого они, всегда найдутся. А вот шанс нарваться на княжну всегда присутствует, потому, вместо обычного да нет, нужно именно очевидно. Проблемка будет лишь в том случае, когда сама княжна услышит, как кто-то ей представляется. Протестующие опять же не нашлось, так что было решено использовать именно этот способ распознавания. Посидев еще с десяток другой минут, размышляя о возможных тактиках, мы начали расходиться. Время уже давно перевалило за 8 и большинство хотело выспаться, особенно учитывая время начала последнего этапа. В отличие от предыдущих, начинался он в 10 и длился 4 часа, обещая измотать как физически, так и морально. Проводив Лода номера, я, якобы, отправился в душ, но свернул в другую сторону, прямо к лестнице. Проход был не закрыт, и я быстро поднялся на чердак, а затем и на обдуваемую всеми ветрами крышу. Джек уже ждал меня, словно всегда был здесь, а не рассуждал с нами в магазине. В руках он крутил настоящее копье. Это был первый раз, когда я видел его с настоящим боевым оружием, а не тренировочным муляжом, которым он, впрочем, также может запросто убить. Раздался глухой удар о пол, и Джек развернулся ко мне, отпуская растворяющееся в темноте оружие. «Пришел, значит, стульев здесь нет, прости». Его слова вызвали странное чувство. Это был первый раз, когда он извинился за что-то. Также отличался и взгляд, сейчас лишенный обычного снисхождения, как обычно глядят на дурачащихся детей. «Зачем я вам понадобился? Скажи, ты любишь людей? Не понимаю, к чему это?» «Просто ответь. Боги учат отвечать любовью на любовь, и я всегда старался делать именно так, пусть некоторые в итоге того и не заслуживали. А что насчет тебя самого? Ты первый когда-нибудь проявлял любовь, не обязательно страстную, романтическая или нежная тоже подойдут. Долорес рассказывала мне о времени в храме, тогда именно она сделала первый шаг. Поверьте, до храма мне было далеко не до любви. Если вы хотите поговорить о чем-то бессмысленном, можем спуститься вниз и посидеть в кафетерии. Кстати, существуют ли диктофоны с дистанционным проигрыванием? Конечно, а зачем тебе? Для этапа. Сможете достать для меня? Без проблем. Попрошу Дмитрия передать утром. Теперь, можем говорить о деле? Да. Завтра княжна Ольга Романова умрет. Ну и переход у него к делам. Даже не знаю, как и реагировать. От какой-то полуфилософской шушеры до готовящегося покушения. Джек сказал это очень уверенно, ему известно о заговоре против княжны, или «я лично убью ее, и, если что, можешь не бояться, нас никто не услышит». У него в руке я разглядел то же устройство, что было во время аудиенции с главой рода. «И зачем вы мне это рассказали? Я многим вам обязан, но не собираюсь по указке убивать члена императорской семьи. Тебе никто и не приказывает. У меня есть предложение». «Предложение, верно. Когда глава рода предложил вам переехать, вы почтительно отказались, найдя причины. Старик, может, и не заметил, но не я. Что ты, что Долорес, сговорились или нет, но хотите сбежать после окончания обучения, подальше от столицы, ближе к спокойной жизни. Это твое многим обязан не совсем искренне. Я начал готовиться к худшему. Пытаться врать ему до конца, не вариант, тогда он может надавить на Ло. Не волнуйся так, как и сказал, принуждать тебя к чему-то мне совершенно противно. Я люблю свою семью, пусть вы с Долорес еще не женились, она уже счастлива, и этого достаточно. Это я затащил вас сюда и приму любой выбор, какой бы вы ни сделали. Так вот, если поможешь мне сейчас, я смогу убедить главу рода отпустить вас на все четыре стороны, вместе со всеми семейными активами семьи Долорес. Этой суммы должно хватить даже вашим внукам. Заманчивое предложение, слишком заманчивое. Вопрос лишь в том, насколько оно правдиво. Прям так и отпустите, и мы больше никогда не встретимся? Нет, покачал головой Джек. Согласишься сейчас и будешь повязан с нами навсегда. У тебя есть потенциал стать минимум высшим классом, а то и вовсе достичь пробуждения, таких не отпускают. В зависимости от того, куда вы переберетесь, работы может быть больше или меньше. Долорес, тебе также придется во все посвятить самому, но мне бы не хотелось привлекать ее к делам. А если я сейчас откажусь, тогда я попрошу тебя принести божественную клятву, что ты никогда не расскажешь, о чем мы здесь говорили. Также, в случае вашего побега, можете не рассчитывать на деньги с продажи семейного имущества. Можно подумать, меня так волнуют эти деньги. Заработать всегда способ найдется, было бы желание. Тем не менее, раз он сомневается во мне, зачем предложил? Пожалуй, только этот вопрос и остался. Почему я? Помнишь нашу первую встречу? Тогда я решил тебя проверить, и мне понравилось то, что я увидел. Да и после мне не показалось, что ты можешь быть ненадежным парнем. Думаете, хорошо разбираетесь в людях? Нет, жизнь много раз доказывала мне обратное. Я не привык верить сплетням других, предпочитая судить человека по поступкам и компетентности. Ты ответственно выполнял свою работу, а нынешнее предложение – лишь очередная проверка, после которой мое доверие к тебе выйдет на новый уровень. Решай, выбор за тобой. Да мне это доверие в хрен не уперлось. Вопрос лишь в том, какую выгоду получится с этого поиметь и не перевешивают ли ее риски. Прекрасно ведь знает, убивать просто так я не могу, иначе лишусь божественного благословения. Убийца из меня не выйдет. Так как же я могу ему пригодиться? Еще и про какое-то пробуждение говорил. И все же, согласившись, наверняка получится выудить из него возможности или хотя бы информацию о том, как стать сильнее. Джеку придется хотя бы поддерживать видимость возросшего доверия, и он все сделает. Тогда, к концу академии, у меня будет возможность забрать с собой Ло и уйти. Перестать чувствовать волнение за ее жизнь, корить себя в слабости и неспособности защитить. Ради собственного счастья, можно разрушить чужое. Я согласен. Что нужно делать? Выходит, в этот раз я не ошибся. Джек слабо улыбнулся и указал пальцем в сторону. Видишь тот огороженный участок? С высоты 12-этажного здания можно было разглядеть располагающуюся в отдалении от прочих построек поляну, огороженную от всеобщего обозрения забором и небольшим лесочком по периметру. И что? Забор будет окружен барьером, потому единственной возможностью туда проникнуть станет калитка. Очевидно, она будет закрыта. Твоя задача – не дать никому туда пробраться. Завтра вечером, как только стемнеет, будь на месте и следи за окружением. Вот и все. И стоило ли, в таком случае, говорить мне об убийстве княжны? Могли ведь просто сказать, что дело серьезное. Искренность, Эдвард. Есть случаи, когда нужно сказать все без утайки. Так и получается доверие. Уж больно много сегодня этого слова. Можно я уже пойду в номер? Спать хочется. Ну, конечно. Джек усмехнулся и махнул рукой, вернувшись к своему обычному поведению, словно никакого разговора между нами и не было. А вот у меня так резко расслабиться не особо получается. Спустившись на этаж, все же решил сходить в душ. Не только чтобы Ло ничего не заподозрило, но и освежиться. Контрастный душ охладил голову и позволил разложить мысли по полочкам. Убийство княжны – дело нелегкое, провернуть подобное в одиночку слишком сложно. Пусть Ротмайер, как я понял, довольно влиятелен, выйди правда наружу, наказания не избежать им. Значит, у них в сообщниках есть еще кто-то, если вообще не один из старших братьев княжны. Вполне возможно, что император даже знает о готовящемся покушении, но дал свое молчаливое согласие. В любом случае, думать об этом уже нет смысла. Назвался груздем, лезь в кузов, согласился, будь добр выполнять. Оставив все переживания в прошлом, вернулся в комнату. Ло, ожидаемо, уже давно помылась и сейчас с подозрением осматривала меня. Прям детектив. Извинившись перед ней про себя, улегся на кровать. Долго же ты? Да Джек отвлек, попросил зайти к нему. Я было подумал, серьезный разговор, а он про любовь чушь молоть начал. Может, приглянулся ему кто, пока мы на этапе были. Кто ж его знает, может, подслушал кого-то из студентов. Или эта акция только для нас, все не можешь забыть его стук, забудешь такое. На самом деле, теперь и уснуть нормально не могу, все кажется, будто кто-то стоит за нашей дверью в надежде услышать что-нибудь интересное. Так ты поэтому вчера вечером ко мне забралась, вроде уже не маленькая девочка, да и в храме не припомню, чтобы ты жаловалась на сон, там для тебя должно было быть ничуть не безопасней. Вообще-то, по правде говоря, я просила девочек поспать со мной, но не часто. Дуэйн был мужчиной, потому не мог свободно ходить по женской половине, а Эйлин спала в комнате на другом конце коридора. Да и возможность кому-то иметь столь острый слух казалась просто невозможной. А теперь как-то неспокойно. Ага, неспокойно. И покраснела ты тоже из-за беспокойства. Понятно ведь, к чему ведет, а прямо сказать стесняется. Двигаюсь в сторону и хлопаю по освободившейся половине кровати. Тогда ложись со мной. Будет плохо, если завтра ты будешь вялой из-за паранойи. Только этого и ждавшая Ло буквально в считанные секунды оказалась со мной под одеялом, не забыв одним ловким движением закрыть дверь и выключить свет. На лице же у нее расплылась довольная ухмылка, как у кошки, перевернувшей банку сметаны на пол. Может, нам стоит купить домой кровать побольше, тогда сможем всегда вместе спать. На этих полуторках особо не развернешься даже, разве что кто-то из нас будет получать по ребрам. Пожалуй, ты права, спать на кухне в принципе не очень правильно, да и спина у меня в последнее время побаливала. Сплю неправильно, должно быть. А чего ты тогда молчал? Ложись на живот, я тебе массаж сделаю. Да зачем сейчас? Давай лучше дома, не пререкайся. Все для себя уже решив, Ло приподнялась на колени и тыкнула меня в бок. Не бойся, я курсы массажа проходила, не припомню за тобой подобного. Ну вот, не вспоминай, а переворачивайся. Решив больше не спорить, улегся на живот, а Ло принялась за дело. И получалось у нее совсем неплохо, настолько, что я расплылся на кровати и сам не заметил, как уснул. Глава 27. Утро выдалось спокойным. Даже назойливая газонокосилка молчала, позволяя насладиться тишиной. Казалось бы, из-за разговора с Джеком и предстоящего финала стоило быть хоть немного поволноваться, но нет, уснул быстро, а спал как убитый. Сейчас также ничего похожего на страх или трепет не ощущается. Спать вместе оказалось прекрасной идеей. Правильно Ло предложила купить новую кровать, когда рядом кто-то есть, на душе все же поспокойнее. Как приедем, так сразу в магазин и сходим, для начала прицениться. Уже проснулся, о, значит, и Ло уже не спит. Удивительно, в последнее время она любит покемарить подольше, а тут вместе со мной проснулась, если не раньше. Ага, знаешь, в последнее время я много думала. О чем же? О прошлом, о будущем, о том, как все закрутилось 3 месяца назад, и о том, как почти 2 года назад все началось. Эд, может, нам стоит забыть о двойне, оставить месть позади и жить свою жизнь. Боги говорят о прощении обид. Ее слова заставили открыть глаза и слегка приподняться. Ло, чувство, испытываемое мной по отношению к двойну и остальным, далеко не обычная обида. Вперемешку с ней идут ненависть и злость. Да, это неправильно, но мы же люди, ошибаться и грешить – наша природа. К тому же далеко не всех можно простить. Как говорит одна мудрость, утром убей врага сам, днем раздели с другом, вечером заставь его заколоть себя. Если у тебя будет выбор между местью и спокойной жизнью со мной, что ты выберешь? Ло, это не взаимоисключающие вещи. К «Конечно, с тобой я хочу быть больше. Тогда почему я еще не дождалась утреннего поцелуя, девушки? Кто их поймет?» Закончив с утренними нежностями, мы приступили к более повседневной рутине, о которой и упоминать не стоит, в которой я даже и не заметил, как наступило время завтрака. Сам фуршет был разделен на три четко очерченные зоны. Первая и самая многочисленная – команды, уже выбывшие с этапа, часть студентов, выбывшая в первый день уже, более-менее оправилась и сейчас подбадривала тех, кому не повезло вчера. Стоя в центре, они разделяли финалистов на две группы. С одного края располагалась более многочисленная компания Ольги. Приглядевшись к ним, я действительно не обнаружил представителей высшей аристократии, не то, чтобы я прям досконально запомнил всех членов благородных семей, но тут даже сенсором быть не нужно, чтобы понимать. Исходящая от них энергия была менее плотной, чем от того же Эйра или Батари, уверен, они поголовно на продвинутом уровне, Ло сказала бы точнее, но не спрашивать же ее сейчас. С другого края, количеством вдвое меньшим, стояла наша команда, подошли еще не все, но общей картины это не изменит, противников будет вдвое больше. Ограничившись немым приветствием, приступили к завтраку. Пробежавшись глазами, отметил для себя несколько вещей. Во-первых, Эйр так и ходит раздраженный, выходит даже к лучшему, что нас разделяют, в таком состоянии он может действовать слишком импульсивно. Во-вторых, самой княжны сейчас в зале не было, как, впрочем, и Виктора. Зря они так, пусть людей у них и больше, сидят они сейчас поникшие. Вот это для нас хорошо, отсутствие боевого духа может сыграть с ними злую шутку. И наконец последнее, ни по пути, ни здесь, преподавателей я видел от силы пару человек. Такой резкий контраст сложно не заметить, вчера их только в столовой было человек 6. Закончив с едой, сослался на желание немного прогуляться и направился к тому месту, о котором вчера говорил Джек. Ничего особенного не приглянулось, совершенно обычный лес, забор и поляна, вокруг которым сейчас даже не было барьера. Так подумать, как они вообще собираются заманить княжну сюда. Место располагается довольно далеко, да и с княжной ходит телохранитель. Ну, это не моя проблема, план у них должен быть. Обойдя забор, убедился в наличии лишь одного прохода, отсутствии дыр или нор, наконец осмотрел периметр. На секунду появилось желание дать подзатыльник строителям, деревья располагались практически вплотную к ограждению, тут любая шпана перелезть сможет при желании. С другой стороны, это может сыграть мне в плюс. Подхожу к самому толстому дереву и применяю магию. Земля, рытвины. Ман решил вложить побольше. Получилась здоровая такая яма, в которую, при желании, можно легко спрятаться. Будет мне укрытие от обнаружения. Наломав веток, прикрыл место засады облетевшей листвой. Хотелось бы избежать обнаружения этого места, а то еще мину закинут или магическую ловушку. Пока все закончил, время начало поджимать, потому путь к Колизею я решил провести в форме легкой пробежки и, нужно сказать, успел как раз вовремя. «Ты там решил весь город обойти, у нас финал на носу, а ты где-то шляешься. Пришел-то, когда нужно. Прибереги пыл для этапа. Черт с тобой. Вот, Майер просил передать. Эйр все так же на взводе. Не думаю, что стоит отвечать на его претензию. Поговорим после победы. Диктофон передал и хорошо, он может сильно помочь на этапе. Удачи нам всем. Постарайтесь победить. Папочка пообещал подарить мне новую цепочку, как приз. А вот Батари все на своей волне. Воодушевлена и полна сил. Нужно ли еще что-то для победы? С Шарлоттой сложнее, судить по лицу, так ей вообще поровну на результаты фестиваля. А вот Ло волнуется, пусть и пытается не подавать виду. Я знаю ее слишком хорошо. Разглядывает настенный плакат и крутит в руках карандаш, чтобы отвлечься. Однако тем, что окончательно развеяло мои сомнения, были слегка зажатые лодыжки. Сама не замечая, она так обозначала страх или волнение. Тихонько подойдя, взял ее за руку. «Ло, все будет хорошо», сказал это лишь в мыслях, понадеявшись на телепатию. «В случае чего, не ограничивайся одним призывом. При желании, нескольких зверей можно будет объяснить. Я не хочу видеть тебя израненной. Не знаю, был я услышан или нет, но Ло расслабилась и кивнула мне. Это самое главное. А вместе с тем, подошло время начала. Наплечники пискнули, и я переместился, оказавшись посреди плотного тумана. Обстановка немного отличалась от ожидаемой. Обещанный лес был где-то вдалеке, а вот рядом располагалось небольшое здание. Глянул на зону, представлявшую собой фиолетовый круг на горизонте, что был прекрасно виден несмотря на туман. Так, похоже, закинуло меня если не в самый центр, то очень близко к нему, отлично. Зайдя в дом, первый этаж которого был адаптирован под мастерскую, поднялся наверх и закрылся в небольшой комнате. Включил диктофон и приступил к записи. «Княжна, это вы?» «Нет, слишком наигранно. Пусть звук и искажается, рисковать неохота». Попрактиковавшись еще пару раз, получил вполне удовлетворительный результат. «Теперь следующее. Поднимайтесь наверх. Вот и готово. Отлично. Далее спускаюсь на первый этаж и устанавливаю диктофон под лестницей, в слепой зоне от входа, а сам прячусь в кладовке напротив, прислонившись к глазку. Даже если кто-то сможет одним рывком прорваться к лестнице и разоблачит мой обман, мгновенно получит заклинанием в спину. По правде говоря, я даже задумался над тем, стоит ли щадить членов остальных команд. Победитель будет только один, так почему бы не избавляться от всех конкурентов без разбору? Вот только есть проблемка, ману нужно приберечь для вечера. В сравнении с вылетом здесь, раскрытие убийства княжны будет иметь куда более печальные последствия, а значит нужно выжать максимум, прилагая минимум усилий. Выкинуть 6 команд и занять 3-е место – вполне неплохой результат. Пока я размышлял, в здание натурально ввалился какой-то парень. Туман в здании был ничуть не меньше, потому получилось разглядеть лишь силуэт. Вот сейчас и посмотрим, прав я был или нет. Жму на кнопку воспроизведения. «Княжна, это вы?» Парень аж подпрыгнул от неожиданности, заозиравшись по сторонам. Вновь жму на кнопку. С такого расстояния, откуда идет звук, должно быть понятно. «Не, это же я, Буданов Кирилл. Так, этот точно не наш. Значит, включаем следующую запись». Парень с несколько секунд потупил, видимо раздумывая идти или нет, а после отбросил все сомнения и чуть ли не в припрыжку направился к лестнице. Тут-то я его и принял. Только он зашагал по ступенькам, тихонько приоткрыл дверь и зарядил по нему гидрорезаком, пробив насквозь. Телепорт сработал мгновенно, отправляя парня в лазарет. Как говорил венецианский оперный певец и философ Витало Папуччи, «Спасибо, шнырь-курьер». Так я и продолжил сидеть в ожидании новых посетителей. 10 минут, 20, 30. Когда прошел первый час, уже откровенно заскучал. Или им так в кайф по лесу шастать, или это мне так повезло появиться у здания. На свой страх и риск вышел проверить сужение зоны. Центр все еще практически надо мной, а значит, хочешь не хочешь, но идти им придется сюда. Главное не повеситься за эти 3 часа от скуки. Вернулся на позицию и продолжил свое унылое ожидание, благо в этот раз продлилось оно всего 15 минут. Сначала в здание вошел первый силуэт, за ним второй, повыше, оба мужские. Это уже может быть сложнее. Поломают здесь все и следующие после них, заметив следы битвы, будут настороже. На крайняк придется менять дислокацию, чего, на самом деле, уже хочется. А пока включаю запись. Парни переглянулись и синхронно ответили. Очевидно. Черт, что за идиоты? Погодите, а это, случайно, не мои идиоты? Выхожу из каморки и приближаюсь к парочке. Ну точно, Воронцов и Нартов даже тут умудрились быть вместе. Может, их и не раскидывало вовсе, а прям так вместе и телепортировало? Вместе зачем, сказали? Княжна на всем этапе одна, так чтобы точно услышали. Сразу сориентировался Воронцов. Да и вообще, о том, что может говорить лишь один, разговора не было. Да-да, все верно. Ладно, заходите, внутри поговорим. Так это ж кладовка, может наверху поговорим? Заходи давай. Последнее попытался сказать как можно жестче, сработало. Прошли внутрь комнатки, оказавшейся действительно немного тесноватой для 3 парней. Ну ничего, зато безопасно. Уже встречали кого-нибудь из противников? Сразу перешел я к делу. У меня только один был. Обижаешь, я уже 3 уложил. У меня тоже только один. Итого на 5 меньше. Хорошо. Кстати, а как вы вообще умудрились встретиться? Места телепорта то разные. Ну, как тебе сказать? Хм, чего это они замялись? Так подумать, здание у меня располагается почти в центре, а Воронцов как раз предлагал к нему идти. То есть вы решили вдвоем все же идти ближе к центру зоны, потому и наткнулись друг на друга. Верно я понял, в общих чертах, да, кивнул Воронцов. Ну а что вы все мои предложения отвергали? Вот и решил показать, что и у меня тоже котелок варит. Сработало ведь, знаешь, не торчи я здесь 2 часа, может и нашел бы причины провальности этой идеи, но сейчас душнить совершенно не хочется. Да, здесь и без того душновато. Да я не об этом. Меня Лона учила, говорит, современная замена слову «занудствовать». А про человека говорят теперь не зануда, а душнила. А я и не слышал, удивился Нартов. Нужно будет запомнить. Верно, Андрюх, а то совсем с тобой отстанем от жизни, будем как наши старики на языке древних драконов говорить. Тем временем температура в небольшом помещении только повышалась, и мой мозг, видимо опасаясь за свою сохранность, выдал очевидную вещь, до которой ранее не мог додуматься. На кой черт я держу тут этих двоих, если стоит делу дойти до боя, как они выломают двери и начнут мордобой? Тима, а ты дело тогда сказал. Поднимайтесь вдвоем наверх и затаитесь там. Если придет кто-то посторонний, готовьтесь к битве. Как жаль, что гении зачастую становятся отвергнуты обществом. Ударил себя в грудь Воронцов. Вот слушай вы меня чаще, мы бы давно победили. Иди давай, гений без них. Только не усните там. И уснуть у них при все желании не получилось бы. Минут через пять где-то вдалеке прогремела канонада взрывов, прекращающиеся на несколько минут, а затем вновь начинающиеся. Подозрения практически сразу пали на сокомандника Железного, также разбрасывавшегося бомбами на прошлом этапе. Всю ночь их что ли готовил, иначе такого количества бабахов и не объяснить. Вот что меня напрягло, так это постепенное увеличение не только количества взрывов, но и их громкости, пусть из-за тумана звук и искажается, в последнем я уверен. Тем не менее, я продолжал сидеть, пока очередная бомбардировка не прошлась прямо вдоль дома, заставив стены трястись. В этот же момент внутрь влетело 8 человек, среди которых я сразу приметил княжну. «Чертов Зинин!» – выругался один из запыхавшихся студентов. «Даже на этом этапе умудрился скидывать нам бомбы на головы. И не говори, только теперь это дощечки на иголочках. Как сказала бы моя матушка, взрывная доза. Хорошо, хоть здесь он нас не достанет, какое-то время. Так-так, похоже, батарей тоже где-то рядом. Остается надеяться, что с ней будет еще кто-то из моей команды. Сейчас вопрос лишь в том, должен ли я прямо сейчас атаковать Ольгу. Лучшие возможности может уже и не представиться, вот только с вероятностью чуть больше сотни и меня тут же выкинут. Ладно, выиграю немного времени, пока остальные не подойдут, а то эти с минуты на минуту сами место для нычек искать начнут. Включаю проигрыватель. Княжна, это вы. Гробовая тишина, из-за которой запись, казалось, эхом повисла в воздухе. Так, отвечать они не торопятся, повторяю запись еще раз. Да, это я. На этот раз раздается не менее громкий ответ Ольги. Поднимайтесь наверх. Зажимать своих на втором этаже не лучший поступок, но они ведь сами говорили, что парни крепкие, вот пусть и выпрыгивают в окно. Однако, вопреки моих ожиданий, к лестнице никто не подошел. Снова сомневаются, кто это? Черт, а вот этого я не учел. Нужно было представиться кем-то из их оравы и записать. Теперь ответ затянулся и подозрения выросли. Отвлек их только раздавшийся с улицы скрежет, сопровождаемый злобным хихиканьем. «Где ты, пупсик? Я тебя найду!» — тянул голос. «И башку тебе проломлю. Даже у меня мурашки прошли. Никого, кто мог сказать подобное, кроме Екатерины, на ум не приходило. Вот только что-то она уже совсем перегибает с актерской игрой. Это ведь игра, игра же. Кстати, с такого расстояния она должна услышать проигрыватель. Выкручиваю громкость на максимум и включаю воспроизведение на репит, уже не заботясь, поверит Ольга или нет. Главное тут обозначить, что мы в доме и взрывать нас не надо. Очевидно, заткнись уже, все мы поняли. Отключив диктофон, наблюдал за реакцией. Госпожа Романова, тихо обратился кто-то из студентов. Что будем делать? Уже и так понятно, что на втором этаже тоже засада, мы попали в ловушку. Будем прорываться наружу. Сейчас свяжусь с Виктором и начнем. Им снаружи тоже рискованно заходить сюда, а своих подрывать не будут. Затем раздался треск рации, и дальнейшие переговоры я слышал только со стороны княжны. Витя, мы зажаты в здании в центре. Как у вас? Минута молчания. Это плохо. Эйр не отвяжутся. Значит, мы ждем еще минуту и выходим. Будь осторожен, пусть их и меньше, там батарея Зинин. Конец связи. На этом разговоры прекратились, а я начал мысленно отсчитывать минуту. А с рацией это они хорошо придумали, надо было просить достать и ее тоже. Правила то не запрещают. Думаю, там снаружи уже вовсю готовится к атаке, а зашедший им в тыл Виктор может создать проблем. Придется все же начинать самому, при этом произнеся заклинание вслух, не только, чтобы товарищи услышали, но и для усиления. Время уже подходит, включаю диктофон на максимум и тихо отворяю дверь. Под удивленные взгляды выхожу из кладовки, сопровождаемый жарким маревом и потоками ветра. Огонь сжигает с севера на юг. Глава 28. Из-за количества маны получившееся заклинание больше походило на взрыв, нежели стену огня. Тем не менее, несмотря на эффект неожиданности, некоторые успели среагировать, применив заклинание. Разглядеть успел только, как кто-то ставит элементальные стены, а один выскакивает на улицу и мгновенно исчезает. Дальше пламя перекрыло обзор, и я стал мысленно готовиться к следующему шагу. В том, что большинство из противников особо не пострадают, даже не сомневался. Пусть с ними рядом княжна, одна она семь якорей не вытянула бы, значит, на что-то они доспособны. Пока остатки огня рассеиваются, перебегаю к лестнице. В этот же момент кладовка, где я так долго сидел, проминается под тяжестью гравитации, оставляя видимые трещины в полу. Сразу выключаю воспроизведение на диктофоне. Пусть думает, что прихлопнуло меня. Наружу все, Виктор уже здесь. В том, что это Ольга, я даже не сомневался. Ну давайте, как бы быстро ни бегали, от магии в спину не спрячешься. Выжидаю еще 5 секунд, заготавливаю заклинание и выхожу из укрытия. Вопреки моим ожиданиям, один человек все еще стоял лицом ко мне. По одному взгляду я понял, что княжна сейчас кипела от злости и даже занесла руку для активации магии. Вот только я был быстрее. Вода, гидрорезок. Тем не менее, Ольге хватило скорости и реакции, чтобы выкинуть перед собой волну гравитации, не только остановившую заклинание, но и прибившую меня самого к стене. К удивлению, дальнейшей мгновенной атаки не последовало. Да, княжна занесла руку, но замерла. Отката ждет, не иначе. Ну конечно, магия у нее мощная, потому ограничения должны быть. А ведь и тогда в коридоре нас с Эйром придавило одновременно. Вот сейчас мы и проверим, сколько длится этот откат. Поднимаю руку, с уже сверкающими рядом разрядами. Молния парализует мозг и мышцы. Это заклинание выбрал не случайно. Оно не только самое быстрое, но и наименее энергозатратное. Вопреки ожиданиям, молния рассеялась под новой волной давления, с еще большей силой придавившего меня к стене. Больно, аж в глазах на секунду потемнело. 7 секунд, именно такой откат у ее магии. Сейчас я точно успею, уберу ее и избавлю остальных от кучи проблем. Вот только я забыл один очень неприятный факт, большинство благородных не чураются помахать кулаками и делают это намного лучше меня. Ольга мгновенно сократила дистанцию, перейдя в рукопашную. Земля делает тело тверже стали. Ожидая от нее удара с высвобождением сил, я принял защитную позицию, однако, неожиданно для себя, ощутил захват на руке. Первым делом Ольга попыталась сломать мне пальцы, и вот тут уже пришел ее черед удивляться. Прошедшая эволюцию магия Земли не только не позволила сдвинуть кисть ни на дюйм, но и оцарапал, выросшими наростами. Не остановившись после неудачи, она каким-то неведомым образом, не отпуская захвата, подняла меня в воздух и просила через себя. Что она хочет сделать, я понял сразу. Откинуть меня подальше и прибить уже откатившейся магией. Только Ольга отпустила меня, сам применил заклинание. Ветер ломает тело пополам. Силы вложил минимум, не хватало еще что-нибудь себе переломать. Благодаря потокам ветра, получилось сгруппироваться и на своих двоих выбежать из зоны внезапного давления. Магия княжны прошла мимо, продавив пол у меня за спиной. Нет уж, такими темпами я растрачу всю ману, что так хотел сэкономить. Пора воспользоваться секретной техникой семейства Джастаров. Не останавливаясь, вкладываю все силы в ноги и выбегаю из гаража, оставив княжну в растерянности. На улице тоже кипели нешуточные страсти. Только оказался снаружи, как мне к ногам упал какой-то парень. Не узнав в нем союзника, отвесил размашистый пинок по затылку, отправив в лазарет. «Это мой был», — топнула ногой подбежавшая батарея. «Теперь отдавай мне своего противника. Вон, в здании. Забирай». Екатерина глянула внутрь, кровожадно улыбнулась. «А я думала, ты эту потаскуху поджарил. Иди, я тут сама разберусь». Возражать не стал, тем более, к нам подбежал еще один противник, забравший мое внимание. Несмотря на решительность, силенок у него было маловато. Даже не пришлось использовать новые заклинания, парень уже был подранен, потому после еще пары ударов, также был телепортирован. Я же пробежался взглядом по полю битвы. Железнов без особых трудов держал на себе троих, удерживая дистанцию. Особенно меня поразило, как он использовал железные листы, кидая их на манер бумеранга. Силы для броска он не жалел, пластины, пусть и пролетали мимо, дополнительно ускорялись вращением и полностью уходили под землю. Дмитрий и Шарлотта в компании Марии и ее команды боролись с более многочисленным отрядом Виктора. Чуть в отдалении от двух девушек убегал тот самый террорист. Похоже, в ближнем бою он довольно слабенький. Для начала помогу ему. Тут уже пришлось применить магию. Леди так увлеклись погоней, сопровождаемой угрозами, что совершенно не заметили моего приближения. Магией ветра отправил первую в полет так, чтобы она приземлилась точнёхонько на вторую. По итогу обе девушки упали на землю. «Это мне!» – неожиданно завопил до этого убегавший Зинин. Кинул одну из своих бомб прямо к упавшим и подорвал обоих. «Это все мне! Сюда лут!» «Да, какие-то заскоки у всех бывают, сделаю вид, будто не заметил. Эй, помоги Железнову! А как закончите, подходите к нам! Евгихе помощь нужна? Да не вопрос! Ладно, вернемся к нашим баранам!» Поворачиваюсь и вижу удивительную картину. Шедшее еще минуту назад жаркое сражение подходило к концу, на поле остались только Виктор, Эйра и Мария. Ситуация без сомнения выигрышная для нас, вот только в Крафтом творилось что-то совсем уж странное. В том, что его магия, управление тенями или что-то в этом роде, я уже понял. Вот только до этого он лишь прятался в чужих тенях, а сейчас по его телу то тут, то там метались сгустки тьмы. Первым понял происходящее Дмитрий. Он сейчас прорвется. Добиваем его быстрее. Все трое решили использовать магию. Эйры запустили воздушные клинки, а Мария что-то типа водяного копья. Мне же оставалось лишь надеяться, что их атаку удастся. Уж больно далеко я был. Под звериное рычание Виктора сгустки тьмы разлетелись во все стороны, а сам он растворился прямо перед попаданием заклинаний лишь для того, чтобы всплыть прямо за спиной Марии. Молниеносный удар, и нас становится на одного меньше. Он определенно стал сильнее, даже клинок в его стал чуть длиннее, став больше походить на короткий меч, чем кинжал. Раз эйры тянут, я сам займусь им. Вода, гидрорезок. Стой, он сейчас в откате. Что за откат, я не понял, как и не успел понять, почему Виктор в один момент пропал из-под атаки и оказался возле меня. Черный клинок пробил мою защиту, словно масло, и вонзился под ребра. Под еле слышимый писк, я почувствовал на себе эффект телепорта, а затем оказался на кушетке. Вот и доигрались. Только хотел начать исцеление, как понял, боли нет от слова совсем. Глянул на живот, от раны не осталось и следа. Так вот почему у них медиков нет. Даже интересно, как они добились такой регенерации и отсутствия боли. Какого-то разочарования от выбывания не было. Оно даже и к лучшему, кто знает, сколько бы еще сил я там потратил. А сейчас можно посмотреть шоу, учтиво появившееся на экране. Вот только транслировало оно отнюдь не только ситуацию на улице, но и происходившую внутри дома потасовку между Екатериной и Ольгой. Неужели им так в кайф смотреть, как девушки бьют друг друга? Ну, это уже не мое дело, зато можно следить за всем одновременно. Стоит отметить, в этот раз отприсутствовал звук, давая максимально прочувствовать весь колорит битвы. Ну вот мы и остались одни, ухмылялась Екатерина, материализовав в руке стилет. Пора бы уже разрешить, кто из нас сильнейшая среди первогодок. А я все думала, почему же ты меня не взлюбила? А это всего лишь обычная зависть. Завидую тем, кто лучше, а я лишь докажу, что являюсь номером один, не забыв запытать тебя до безумия. Поехавшая. На этом обмен любезностями закончился. Обе девушки активировали свою магию с явным намерением поубивать друг друга. Батари старалась взять количеством, призвав несколько десятков игл, старалась подловить княжну, подставиться хотя бы под одну. Однако все из них были в одно мгновение сломаны импульсом гравитации. Обе, не раздумывая, пошли в рукопашную, где Ольга явно была в проигрышной позиции из-за наличия у Екатерины оружия. Попытки выбить стилет ударами не увенчались успехом, только оставили на руках и ноге княжны несколько поверхностных порезов. «Больно, да. Почему бы тебе просто не встать на колени и не принять свою судьбу?» Казалось, эти слова затронули что-то внутри княжны, и она подняла руки вверх, заставив батарею замереть с удивленным взглядом. «Серьезно поднимаешь руки в знак поражения? Как жалко. Если быстренько встанешь на колени, я разберусь с тобой быстро и без лишних мучений». Императоры не преклоняют колени. Даже через экран чувствовался пропитанный маной голос Ольги. И я покажу почему. Наследие. Первый среди равных. Оглушительный хлопок заставил невольно дернуться и моргнуть, а когда я вновь посмотрел на экран, картина заставила поежиться. Все здание ушло на добрых полметра под землю, и сейчас откровенно держалась на соплях, грозясь рухнуть в любую секунду. Батарея была прижата к земле и не подавала признаков жизни, впрочем, как и Романова, хоть и оставшаяся стоять на ногах, но получившая сильные повреждения. Какая-то самоубийственная атака получилась. Но, раз обе еще на этапе, состояние у них в норме относительной. Сучка, у меня барабанные перепонки лопнули. Первой поднялась на колени Екатерина. Теперь не смогу послушать твои крики. Пусть я не слышу, но знаю, ты сейчас что-то провизжала. Не менее громко ответила Ольга. Могла бы и вылететь для приличия. Зря стоять осталось. Мы разделим одну боль. Батарея проткнула себе голень, и такая же рана мгновенно проявилась у Романовой, однако та устояла, сделав шаг вперед. Проклятие, не думал, что у нее в арсенале есть еще и нечто подобное. Хотя, учитывая условия его работы, хотя бы и не стала его применять без крайней необходимости. Вот ты упертая. Уже и батарея была вынуждена подняться на ноги. Смотреть на битву покалеченных было зрелищно, но отчего-то хотелось досмотреть до конца. Однако никакой развязки не получилось. Потолок под ними с грохотом рухнул, и через секунду батарея оказалась на соседней койке от меня, без сознания. Ну, пусть отдыхает, тише будет. Теперь можно было сконцентрироваться на битве снаружи, в которую, кстати, влетели два оболтуса, про которых я и думать забыл. Только пол второго этажа рухнул, как из окон выпрыгнули Воронцов и Нартов. Так, из противников остался только Виктор, у нас остались стоящие с ним Иры, Железнов и Зенин, так еще и только что спрыгнувшая к ним парочка. Какие могут возникнуть проблемы? Оказывается, большие. Ой, что это в меня прилетело? Ответом на вопрос Воронцова стал мощнейший взрыв от врезавшихся ему в спину связки деревянных табличек. Вместе с собой этот чебурек умудрился забрать и всех остальных, оставив Виктора и Иров на поле боя. Так вот что значит свалиться на голову. Боги, лучше бы их просто придавило камнями. Тем не менее, битва продолжилась. Эйры, похоже, изначально не очень рассчитывали на помощь и просто продолжали атаковать, пусть пока и неудачно. Виктор же начал сбавлять обороты и скакал по теням уже не так резво. Думаю, тот откат, о котором говорил Эйр, что-то типа временного увеличения сил после прорыва. Вот только не припомню у себя подобного прилива энергии, нужно будет позже расспросить поподробнее. Пусть их и двое, противник чуть ли не телепортируется от места к месту, да и раны на его теле затянулись. Тоже эффект отката, по сути, сейчас у них идет битва на истощение. И первая ошиблась Шарлотта. Крафт воспользовался ее невесомостью и, сделав вид, что ныряет в тень, пропал лишь на секунду, затем вернувшись, чем заставил ту развернуться спиной, пролететь еще около метра и, по сути, самой насадиться на клинок. Теперь они с Эйром остались один на один. Должен сказать, держался Эйр более чем достойно, даже слишком. Казалось, без Шарлотты, сейчас сидевший рядом со мной, он стал двигаться намного свободнее, что ли. Тело стало смещено чуть вперед, а руки опущены, при этом сам он раскачивался из стороны в сторону. Довольно необычно, не припомню, чтобы раньше видел подобное. Со стороны выглядит глуповато, но работает. Пояснить, в чем дело, мне решила Шарлотта. Брат ориентируется на вибрации в воздухе. В отличие от сенсорики, эта техника считывает в том числе и неживое окружение, потому, стоит Виктору активировать свою технику, брат почувствует его местоположение раньше, чем тот сам там окажется. Тогда почему он не использовал это, когда вы были вместе? Слишком много поступающей информации. Анализируя окружение, мозг работает на пределе возможностей, будь там еще и я, без устали носящийся вокруг, брат бы не выдержал. Он и сейчас на пределе, времени у него осталось чуть больше минуты, а потом, ничего хорошего. Дмитрий и сам это прекрасно понимал, потому старался не упустить ни шанса для атаки, заставляя Виктора постепенно сдавать позиции. Одна за другой, его тело покрывали новые раны, заменяя собой лишь недавно зажившие. Однако он и сам смог нанес точных уколов Эйру, пусть и не задев органов. Без сомнения, сейчас они оба вышли за свой привычный уровень силы и в скором времени столкнутся с последствиями. Вопрос лишь в том, кто сдаст первым. Дуэль продолжалась секунд 30, пока в один момент ушедшего было в тень Виктора, буквально выплюнула наружу, словно тьма устала от столь частого гостя. Клинок, до этого пропитанный тьмой, потерял цвет, став совершенно обычным. Похоже, это и есть финал. По крайней мере, я так подумал. Дмитрий тоже замер, не шевелясь. Из всех возможных на голове отверстий у него шла кровь. Тут не нужно быть семи пядей во лбу, Чтобы догадаться, мозг не выдержал нагрузок. Оба не хотели сдаваться и начали медленно сближаться. Пусть это и максимально контрастировало с шедшей до этого динамичной битвой, напряжение только возросло. Оказавшись напротив друг друга, еще секунду постояли, словно оценивая оппонента взглядом. Все-таки я был прав. Нельзя оставлять с княжной того, кто заимствует чужие силы. Под эту усмешку Эйра, оба замахнулись для последней атаки. Не защищаясь, каждый принял предназначавшийся удар и по итогу на пустынном поле остался лишь один. Кушетка рядом со мной слегка скрипнула и на ней оказался Эйр, потерявший сознание от истощения. Вот и эпилог этого фестиваля. Пусть проигрывать и неприятно, но ничего не поделаешь, второе место тоже ничего. Сейчас Крафта телепортирует и начнется чествование чемпиона. Да он уже и сам поднял голову к небу, словно купаясь в лучах предстоящей славы, и получил по этой самой голове лучом света, отправившись в соседнюю от нас комнату. Камера пришла в движение, уходя к месту, откуда произошел выстрел. Там оказалась вылезающая изо рта огромного хамелеона Ло. Ее победный вид немного омрачали пропитавшие одежду слюни, чему она и сама не была особо довольна. Действительно, как я вообще умудрился про нее забыть? Рядом-то никого со мной не было. Конечно, она оставалась на этапе, а эти жуки на организаторах в какой-то момент нарочно убрали счетчик участников для сохранения интриги. Подписк датчика, Ло телепортировалась к нам. Ну как вам моя магия? А стоило ее только немного подправить. Этот прицел просто имба.